Глава 14. Лэнгдон, немало радуясь тому, что покинул, наконец, квартиру ветра, с удовольствием шагнул из корпуса Си на свежий воздух. Приветливое солнце помогло хоть как-то сгладить жуткое впечатление от оставшейся в памяти картины — пустая глазница на обезображенном лице, покрытом замерзшими потеками крови. «Сюда, пожалуйста!» — окликнул его Колер, въезжая на довольно крутой подъем, который его электрифицированное кресло-коляска преодолело безо всяких усилий. «Мисс Ветра прибудет с минуты на минуту!» Лэнгдон поспешил вслед за ним. «Итак, вы все еще сомневаетесь, что это дело рук Ордена Иллюминати?» — спросил его Колер. Лэнгдон уже и сам не знал, что ему думать. Тяга ветра к религии, безусловно, его насторожила, однако не настолько, чтобы он смог заставить себя тут же отвергнуть все научно подтвержденные сведения, которые собрал за годы исследований. Еще к тому же и похищенный глаз. «Я по-прежнему утверждаю, что иллюминаты не причастны к этому убийству», заявил он более резким тоном, нежели намеревался, «и пропавший глаз тому доказательство». «Что?» «Подобная бессмысленная жестокость совершенно не в духе братства», — объяснил Лэнгдон. «Специалисты по культам считают, что нанесение увечий характерно для маргинальных сект, экстремистов-фанатиков и изуверов, которые склонны к стихийным террористическим актам. Что касается иллюминатов, то они всегда отличались продуманностью и подготовленностью своих действий». «А хирургическое удаление глаза вы к таковым не относите?» «Но какой в этом смысл? Обезображивание жертвы не преследует никакой цели!» Колер остановил кресло на вершине холма и обернулся к Лэнгдону. «Ошибаетесь, мистер Лэнгдон. Похищение глаза ветра преследует иную, весьма серьезную цель». С неба до них донесся стрекот вертолета. Через секунду появился и он сам, заложил крутой вираж и завис над отмеченным на траве белой краской посадочным кругом. Лэнгдон отстраненно наблюдал за этими маневрами, раздумывая, поможет ли крепкий сон привести наутро в порядок его разбегающиеся мысли. Он почему-то в этом сомневался. Посадив вертолет, пилот спрыгнул на землю и без промедления принялся его разгружать, аккуратно складывая в ряд рюкзаки, непромокаемые пластиковые мешки, баллоны со сжатым воздухом и ящики с высококлассным оборудованием для подводного плавания. «Это все снаряжение мисс Ветра?» — недоуменно выкрикнул Лэнгдон, стараясь перекричать рев двигателей. Колер кивнул. «Она проводила биологические исследования у Балиарских островов», — также напрягая голос, ответил он. «Но вы же говорили, что она физик». «Так и есть. Точнее, биофизик. Изучает взаимосвязь различных биологических систем. Ее работа тесно соприкасается с исследованиями отца в области физики элементарных частиц. Недавно, наблюдая за косяком тунцов с помощью синхронизированных на уровне атомов камер, она опровергла одну из фундаментальных теорий Эйнштейна». Лэнгдон впился взглядом в лицо собеседника, пытаясь понять, не стал ли он жертвой розыгрыша. Эйнштейн и тунцы. А может, X-33 по ошибке забросил его не на ту планету? Через минуту из кабины выбралась Виктория Ветра. Взглянув на нее, Роберт Лэнгдон понял, что сегодня для него выдался день нескончаемых сюрпризов. Виктория Ветра в шортах цвета хаки и в белом топике, вопреки его предположениям, книжным червем отнюдь не выглядела. Высокого роста, стройная и грациозная, с красивым глубоким загаром и длинными черными волосами. Черты лица безошибочно выдавали в ней итальянку. Девушка не поражала зрителя божественной красотой, но даже с расстояния 20 ярдов была заметно переполнявшая ее вполне земная плотская чувственность. Потоки воздуха от работающего винта вертолета разметали ее смоляные локоны, легкая одежда облепила тело, подчеркивая тонкую талию и маленькие крепкие груди. «Мисс Ветра очень сильная личность», — заметил Колер, от которого, похоже, не укрылось то, с какой почти бесцеремонной жадностью разглядывал ее Лэнгдон. «Она по несколько месяцев подряд работает в крайне опасных экологических условиях. Девица — убежденная вегетарианка и, кроме того, является местным гуру во всем, что касается хатха-йоги». «Хатха-йога — это забавно», — мысленно усмехнулся Лэнгдон. «Древнее буддийское искусство медитации для расслабления мышц — более чем странная специализация для физика и дочери католического священника». Виктория торопливо шла к ним, и Лэнгдон заметил, что она недавно плакала, вот только определить выражение ее темных глаз под соболиными бровями он так и не смог. Походка у нее, тем не менее, была энергичной и уверенной. Длинные, сильные, загорелые ноги, да и все тело уроженки Средиземноморья, привыкшей долгие часы проводить на солнце, говорили о крепком здоровье их обладательницы. «Виктория», — обратился к ней Колер, — «примите мои глубочайшие соболезнования. Это страшная потеря для науки, для всех нас». Виктория вежливо кивнула. «Уже известно, кто это сделал?» — сразу спросила она. «Приятный и глубокий голос», — отметил про себя Лэнгдон. «По-английски говорит с едва уловимым акцентом». «Пока нет, работаем». Она повернулась к Лэнгдону, протягивая ему изящную тонкую руку. «Виктория Ветра, а вы, наверное, из Интерпола?» Лэнгдон осторожно пожал узкую теплую ладонь, нырнув на миг в бездонную глубину ее наполненных слезами глаз. «Роберт Лэнгдон», представился он, не зная, что еще добавить. «К официальным властям мистер Лэнгдон не имеет никакого отношения», — вмешался Колер. «Он крупный специалист из Соединенных Штатов. Прибыл сюда, чтобы помочь нам найти тех, кто несет ответственность за это преступление». «Разве это не работа полиции?» — нерешительно возразила она. Колер шумно выдохнул, демонстрируя свое отношение к блюстителям порядка, однако отвечать не стал. «Где его тело?» — поинтересовалась Виктория. «Не волнуйтесь, мы обо всем позаботились», — слишком поспешно ответил Колер. «Это явная ложь», — удивила Лэнгдона. «Я хочу его видеть», — решительно заявила она. «Виктория, прошу вас, вашего отца убили, убили изуверски». Колер решительно посмотрел ей в глаза. «Вам лучше запомнить его таким, каким он был при жизни». Она собиралась что-то сказать, но в этот момент неподалеку от них раздались громкие голоса. «Виктория, ау, Виктория, с приездом, с возвращением домой!» Она обернулась. Небольшая компания проходящих мимо вертолетной площадки ученых дружно махала ей руками. «Ну как, опять обидела старика Эйнштейна?» — выкрикнул один из них, и все разразились хохотом. «Отец должен тобой гордиться!» — добавил другой. «Они что, еще ничего не знают?» — бросила она на Колера недоумевающий взгляд. «Я счел крайне важным сохранить это трагическое событие в тайне». «Вы утаили от сотрудников, что мой отец убит?» Недоумение в ее голосе уступило место гневу. Лицо Колера окаменело. «Мисс Ветра, вы, вероятно, забываете, что как только я сообщу об убийстве вашего отца, начнется официальное расследование, и оно неизбежно повлечет за собой тщательный обыск в его лаборатории. Я всегда старался уважать стремление вашего отца к уединению. О том, чем вы занимаетесь в настоящее время, мне от него известно лишь следующее. Во-первых, то, что ваш проект может в течение следующего десятилетия обеспечить центру лицензионные контракты на миллионы франков. И во-вторых, что к обнародованию он еще не готов, поскольку технология несовершенна и может представлять угрозу для здоровья и жизни человека. С учетом этих двух фактов, я бы не хотел, чтобы посторонние шарили у него в лаборатории и либо выкрали ваши работы, либо пострадали в ходе обыска и в связи с этим привлекли ЦЕРН к судебной ответственности. Я достаточно ясно излагаю». Виктория молча смотрела на него. Лэнгдон почувствовал, что она вынуждена была признать доводы Колера разумными и логичными. «Прежде чем информировать власти, — заключил Колер, — Мне необходимо знать, над чем именно вы работали. Я хочу, чтобы вы провели нас в вашу лабораторию». «Да при чем тут лаборатория? Никто не знал, чем мы с отцом там занимались», — ответила Виктория. «Убийство никоим образом не может быть связано с нашим экспериментом». «Некоторые данные свидетельствуют об обратном». Колер болезненно сморщился и приложил к губам платок. «Какие еще данные?» Лэнгдону тоже очень хотелось услышать ответ на этот вопрос. «Вам придется поверить мне на слово», — отрезал Колер. Виктория обожгла его испепеляющим взглядом, и Лэнгдон понял, что как раз этого она делать и не намерена.